Керосинка. Сообщение в сосудах непрямое. Ты ударишь не по мне, а я завою. Ты напишешь на стене, а я замою. Ты задышишь в тишине, а я услышу. Ты так мечешься во сне, что стонут крыши.